Глава 13. Поначалу Кензи находила свои приключения захватывающими. Все ее романы так начинались. Но сейчас, лежа в кровати отеля и слушая храп Дерека рядом с ней, она осознала, что их путь усыпан увядшими розами. Женатые мужчины утомительны. Во время свидания они способны высосать весь окружающий вас кислород. Приходится постоянно подлаживаться к их расписанию, следить за изменениями в местах, датах и часах встречи. Ты можешь пойти с ним только в определенные места. И длительность свиданий строго ограничена необходимостью иных деловых или семейных встреч. Их приоритетом является семья, и ты не имеешь ни малейшего отношения к их семейному миру. Ты просто побочная статья расхода. Та, кто может заполнить дыры в расписании жизни. У тебя вообще нет права голоса. Приезд сюда оказался пустой тратой времени. Ей следовало сделать свидания более редкими. Дерек начинал привыкать. А когда он перестанет тосковать по ней, их отношения сразу закончатся. В отличие от жены, он не обязан быть с Кензи. Он не обязан хранить ей верность. Они не строили совместную жизнь. Устав от общения, он порвет с ней. Но она пока не готова к такому концу. Кензи потянулась за телефоном, испытывая искушение написать Джей Ару, узнать, чем он будет занят сегодня. Джей Ар был ее единственным неженатым любовником. Но, по большому счету, и он больше не хотел ее. Они остались друзьями, но изредка еще занимались сексом. Иногда это даже поднимало ей настроение. Иногда, однако, ее настроение, наоборот, портилось. Свидания с ним оставались абсолютно непредсказуемыми. Кензи отложила телефон, не желая испытывать судьбу. По крайней мере, с женатыми мужчинами сразу ясно, на что можно рассчитывать. Когда вчера вечером они пришли в этот номер, Дерек сказал, что ему еще надо поработать. Поэтому Кензи в одиночестве смотрела какой-то фильм, пока он общался с кем-то по электронной почте. После окончания фильма она уснула. Позже, очевидно, Дерек тоже лег спать, не захотев будить ее. Зачем он вообще пригласил ее сюда, если не ради секса? Выскользнув из кровати и тихо подойдя к окну, Кензи чуть приоткрыла занавески. Солнце уже взошло, озарив живописные окрестности. Мельком глянув на свое отражение в стекле, она огорчилась, заметив, как плохо смотрятся ее высохшие розовые волосы. Придется снова их мыть. И на сей раз нормально высушить. Мысленно выругавшись, Кензи направилась принять душ, по пути сбрасывая одежду. Она не питала иллюзий по поводу своей внешности. Высокая и стройная, одаренная от природы отличной фигурой и изумительными ногами. А вот ее лицо не блистало красотой. Подкрасившись, она выглядела симпатичной, но редко пользовалась особыми косметическими средствами, не считая туши и легкого блеска для губ. По крайней мере, сейчас, когда ей уже за 20, ее кожа наконец-то очистилась. Самое большое преимущество ее лица — в его экзотичности. Отец с Гавайских островов, мать — канадская француженка. В общем, Кензи всегда нравилась мужчинам. Она не настолько красива, чтобы пугать их, но достаточно привлекательна, чтобы за ней стоило приударить. Она понимала свои достоинства. Поняла их давным-давно, еще в 17 лет, с Джей Аром. В 19 она увлеклась Шоном. Потом появился Эрик, потом Пол, чья жена угрожала убить ее. И теперь вот Дерек. Все романы начинались с того, что Кензи называла вспышкой. а вспышкой она называла то, что привлекало внимание мужчин. Если они еще не засматривались на нее с интересом, то нужно было задействовать вспышку. Иногда хватало кокетливого замечания, дружелюбного, но полного скрытых обещаний, а иногда тоскующего взгляда. Если женатый мужчина закрыт для интрижки, то ничего не случится, и вспышка погаснет. Никакого вреда. Если же он открыт для новой связи, то сам сделает следующий шаг. Соблазнение может продолжаться неделями. Ты медленно настраиваешься на волну нерешительного женатика, пока тот упорно борется со своими желаниями, но в итоге проигрывает эту битву. Да, обычно все они проигрывают. Важно поддерживать в них веру в то, что они сами ее соблазнили. Тогда женатики обретают уверенность в собственной неотразимости и обаянии, понимая, что в них еще есть нечто притягательное. Первый раз секс должен произвести глубокое волнующее впечатление. А именно так и бывает, если подготовка удалась. Все дело в самом процессе соблазнения. Как только они увлеклись ею и начали получать кайф от свиданий, она могла начинать использовать их отношения в своих интересах. Это не значило, что ей не нравились заарканенные женатики. Кензи искренне увлекалась каждым из них. Она же не проститутка, черт возьми. Скорее, профессиональная подружка. И, как в любом деле, необходимо следить, чтобы свидания не становились утомительными. Увы, к этому моменту, видимо, у них с Дериком наступила именно фаза утомления. Такой продолжительной связи целых 6 месяцев у нее еще не бывало. Но она чувствовала, что начала утомлять. Он терял интерес, становился равнодушным, и Кензи не знала, как это исправить. На первых встречах Дерек, казалось, оживал, прямо лучился новой жизнью. Теперь же начал опять погружаться в глубокий колодец своей неизбывной печали, в котором, как она полагала, он жил рядом с Марин. И такое утомление отличалось от всего, с чем она когда-либо сталкивалась. Оно означало, что их свидания стали менее захватывающими, менее ценными и начали осложнять жизнь. В общем, похоже, скоро он решит, что больше не нуждается в ней. Кензи смыла с волос бесплатный гостиничный кондиционер и переставила все остальные бутылочки на полку, чтобы не забыть забрать их домой. Такую роскошную косметику она не могла себе позволить, разве что в виде подарков. Когда минут через 20 Кензи вышла из ванной, уже проснувшийся Дерек укладывал свой компьютер. Сброшенную ею одежду он собрал с пола и аккуратно положил на ее дорожную сумку. Ее и раздражало, и забавляло то, что он удосужился прибрать за ней. «Такое ощущение, что мы только что прикатили сюда», — сказала Кензи, пытаясь завязать разговор. Они почти не разговаривали с тех пор, как он заехал за ней вчера. «Ты закончила принимать душ?» Не взглянув на нее, спросил Дерек. Он прошел мимо, и Кензи услышала шум заструившейся воды. Вооружившись отдельным феном, Кензи подсушила волосы перед настольным зеркалом, отметив, что розовый оттенок уже потускнел, и ей придется решать, стоит ли его обновлять. Упаковка краски для волос, которой она пользовалась, стоила 8 баков. Такую роскошь Кензи не всегда могла себе позволить. Учитывая расходы на обучение, аренду квартиры, свою и кошачью еду, коммунальные услуги и художественные принадлежности. Благодаря студенческим кредитам и ее работе в Гринбин она могла бы жить вполне сносно. Но содержание мамы обходилось почти в 3000 баксов в месяц, а деньги, полученные от Пола в прошлом году, почти закончились. Поэтому ей необходимо быть предельно осторожной с Дереком. Сейчас она не могла позволить себе потерять его. Всему свое время. Круглой щеткой Кензи уложила волосы легкими волнами. Ей не нужна очередная шпилька от Дерека по поводу ее мокрых волос. Сегодня все должно пройти идеально. Он должен уйти отсюда счастливым, желая увидеться с ней вновь. Порывшись в косметичке, Кензи нанесла на ресницы немного туши. Подбавила румянца щекам. Мазнула блеском губы. Потом, натянув черные стринги и чистые леггинсы, завершила утренний туалет свободным, спадающим с плеча топиком. Без лифчика. Ей он без надобности. Результат ее порадовал. Она осталась почти естественной, придав себе вид утонченной элегантности. Достав телефон, сделала перед зеркалом несколько селфи. Выбрала самые выигрышные и опубликовала их в Инстаграме с хэштегами «хэштег беззаботные розовые волосы» и «хэштег отельная жизнь». Из 50 тысяч ее подписчиков в соцсетях только полдюжины настоящих друзей в курсе того, что она нечасто останавливается в отелях. Но дело не в том, что реально. Дело в том, как оно выглядит. Кензи обновила приложение, проверив, много ли лайков заработали ее посты. Если меньше 1000, значит, фотка получилась неинтересной. Или она сделала неудачный хэштег. С помощью фильтра улучшила реальный цвет волос. И получила позитивную обратную связь, благодаря удвоению просмотров. Дереку не понравился розовый цвет волос. Кензи часто меняла их окраску. А когда они познакомились, была блондинкой. Впервые увидев их в розовом цвете, он рассмеялся. Похоже, подумал, что она решила повеселить его, добиваясь именно такой реакции. Как же он расстроился, узнав, что розовый оттенок не смоется в одночасье, и она на самом деле будет щеголять розовыми локонами, оправдывая такой выбор своим художественным вкусом, а также тем, что теперь ее офигенные волосы выглядят потрясно. Дерек слишком много воображал о своей персоне. Таковы уж богачи. Чем больше у них денег, тем больше самоуверенности, и тем меньше они привыкают к проявлению несогласия с их мнением. Когда в прошлом месяце Кензи согласилась поработать 5 вечеров подряд, Дерек подумал, что она просто разозлилась на него из-за недавней ссоры и нашла повод не видеться с ним. Такой явный вздор еще больше обидел ее. Она работала сверхурочно из-за того, что подошел срок оплаты аренды и оплаты за обучение в следующем семестре. Ах, как жаль! Подумать только, что ее дурацкая работа в кофейне нарушила его планы. Услышав рингтон телефона, Кензи скривилась. Она поставила разные мелодии звонков для разных контактов. Такое уведомление установлено для Тайлера. Она не сообщила соседу, что будет ночевать с Дереком, намеренно не упомянув об этом, поскольку хотела избежать ссоры, неизбежно случавшейся, когда они говорили о нем. Тай никогда не видел Дерека, но он ему все равно не нравился. Дверь в ванную открылась. «Кто это?» Дерек глянул на нее, пройдя по комнате в нижнем белье. За ним тянулся шлейф теплого пара. Она не ответила и отошла к окну. Раз уж ей не позволено спрашивать, кто ему пишет, то и ему тоже. Прочитав сообщение, Тая снова поморщилась. «Ты где? По-моему, мы собирались позавтракать». Ей не хотелось отвечать. Но если она проигнорирует его вопросы, он будет продолжать писать ей, пока она не ответит. Лучше уж сразу связаться. «Показ Д», — напечатала Кензи. «Вернусь через пару часов, но на работу. Придется выйти в дополнительную смену». Отправив сообщение, она собралась с духом, приготовившись к ругани. «Что за черт? не замедлил с ответом Тай. «Я мог бы еще спать и спать. Вот зараза, я пришел только в 3 ночи. Даже не знал, что тебя нет дома. К тому же, по-моему, мы еще собирались сегодня днем насладиться призрачным домом на холме». «Призрак дома на холме». Американский телесериал в жанре ужасов. Вольная интерпретация одноименного романа Ширли Джексон. Он прав. Они подсели на этот сериал. Кензи пыталась в одиночестве посмотреть первую серию, но не смогла, сочтя ее жутко страшной. Поэтому уговорила Тая посмотреть фильмы вместе, хотя он ненавидел смотреть ночные кошмарики. В итоге они подсели и как раз собирались сегодня просмотреть последние 3 серии до того, как Тай отправится на свою вечернюю работу. Но, получив сообщение от Дерека, Кензи начисто забыла о Тае. И опять же забыла о нем, когда коллега спросила, не сможет ли она подменить ее. На что Кензи согласилась, так как деньги ей не помешают. «Прости, ты прав, я дерьмовый друг». Прошла целая минута. «Ладно, нормально», — наконец-то соизволил ответить Тай. И она поняла, что это абсолютно ненормально. «Наслаждайся своим престарелым женатиком». «Обещаю загладить вину в эти выходные», — написала Кензи. «После того, как мне выдадут зарплату. Цыплята от Эзела с призраком дома и манговой маргаритой. Как угодно». Кензи облегченно вздохнула. «Как угодно» означало, что Тай согласен. И также означало, если ты снова меня подставишь, я никогда, черт побери, тебя не прощу. Поэтому она точно поняла, что не может снова облажаться. Боже, как же ей не хватало свободы. Обычно она жила упорядоченно, строго следуя своему расписанию. Но последние полгода вся ее жизнь крутилась вокруг Дерека. Чертовски напряженно вертеться в кругу женатого мужчины. Расстроенная Кензи закрыла сообщение и бросила телефон на кровать. Дерек открыл рот, словно опять хотел спросить ее, с кем она переписывается, но потом передумал. Он подошел к ней, помассировал плечи, поцеловал в шею. Кензи понимала смысл его действий и желаний. Он редко расточал ей ласки, если не хотел секса. И она подвинулась вперед, ближе к окну, отойдя от него. Как обычно, Дерек подумал, что она обиделась именно на него. В данном случае он не ошибся, поэтому постарался улучшить ее настроение. «Крошка, прости. Вчера у меня было дерьмовое настроение». Дерек опять приблизился. И Кензи заметила, что пока он так и не оделся. Обняв ее за талию, Дерек прижался к ней всем телом. Уткнувшись носом в ее затылок, он вздохнул, а она вспомнила, как ей нравился его рост. Он был выше нее, даже когда она таскалась на своих самых высоких каблуках. Их щеки соприкоснулись. От него исходил потрясающий запах. Того самого дорогого одеколона, что они нашли в Нордстроме. Кензи выбрала его как раз из-за сексуального аромата. Должно быть, Дерек немного побрызгался им после душа. «Я знаю, что вел себя по-дурацки из-за бургера и обидел тебя. Наверное, я и правда заказал Биг Мак. По рассеянности, по невнимательности. Что само по себе фигово. Ну, прости же, мне правда очень жаль». Теперь можно было начать смягчаться. Дерек лучше всех ее знакомых парней знал, как надо правильно извиниться, и что правильные извинения должны включать признание своей дурацкой ошибки, наряду с ясным пониманием того, какую обиду нанесла эта самая дерьмовая ошибка. «У меня куча дел на работе. И спонсоры точно с ума посходили. Множество людей требуют от меня того, что я пока не в силах обеспечить. Вот я и сорвал раздражение на тебе, сам того не желая». В его голосе звучало искреннее раскаяние. и на душе у нее полегчало. «Прости меня, Кензи». «Ладно. Принято», — ответила она, наконец позволив себе уступить ему. Его объятия стали крепче, и она почувствовала поцелуи и горячее дыхание на своей шее. Ей уже стало жаль, что ему так плохо, и захотелось порадовать его. Кензи не нравилось, что она так переживала из-за него. Обычно с ней такого не бывало. Не нравилось, что она слишком сильно привязалась к нему. Слишком много она уже узнала о нем, о том, как он переживал за своего ребенка, и все время грустил. И сама она вдруг расстроилась, подумав, что невольно усугубила его стресс, купив ему не тот чертов бургер. Она же знала, что он всегда заказывал четвертьфунтовые бургеры. Естественно, знала. И надо было его заказать. Она же догадывалась, что он просто оговорился по рассеянности. Но ее разозлило отстраненное молчание в машине и то, как сердито он приказал ей убрать ноги с приборной панели. Таков стиль их отношений. Его невосприимчивость портила ей настроение, что, в свою очередь, ухудшало настроение и ему. И в итоге ей становилось еще хуже, и она уже всеми силами стремилась порадовать его. Так они и общались, и Кензи не представляла, как можно улучшить их отношения. Все было бы просто, если бы они завели обычную интрижку. Но она грозила перерасти в настоящий роман, чреватый дополнительными сложностями, к которым она не готова. Чувства мешали ей разобраться в самой себе, а Кензи не позволяла им разыграться со времен Джей Ара. Рука Дерека скользнула вниз по ее леггинсам, продолжая целовать ее шею и шептать покаянные слова. Он уже начал поглаживать ее лона. Огненная волна желания прокатилась по ней, а его искусные пальцы усиливали возбуждение. И тонкая ткань ее леггинсов и трусиков не мешала чувствовать его ласки и нарастающую потребность их продолжения. Прогнувшись, Кензи прижалась к его восставшему естеству, начиная задыхаться, и он понял, что она больше не злится и готова на все, что ему угодно. На все. Она попыталась обернуться, чтобы поцеловать его, но он не позволил, чем возбудил ее еще больше. Его рука проникла под ее леггинсы и стринги, и Дерек застонал, ощутив влажный отклик ее страсти. А ей нравилось, что он всегда так удивлялся этому. Всегда исполнялся радости и благодарности за то, что ему не нужно долго и усердно ласкать ее, доводя до этого момента, что она всегда готова принять его. Кензи понимала, что благодаря ее быстрому отклику он чувствовал себя богом. И ей нравилось то, что она способна породить в нем такое чувство, как и то, что Дерек будет всеми силами стараться поддерживать в ней пылкую страсть. Кензи понимала, что благодаря ее быстрому отклику он чувствовал себя богом. И ей нравилось то, что она способна породить в нем такое чувство, как и то, что Дерек будет всеми силами стараться поддерживать в ней пылкую страсть. Ведь он так непоколебимо терпелив во всевозможных способах доведения до оргазма. Его пальцы уже проникли в нее, но она, как ни странно, хотела большего, поэтому, стащив вниз леггинсы, наклонилась вперед к окну, упершись руками в холодное стекло. Ее ничуть не волновало, что любой проходивший под окном человек мог посмотреть наверх и увидеть их. Лицо Дерека теперь оказалось там, где раньше были пальцы. Их сменил проникавший повсюду язык, восприимчивый к ее вкусу, сладостно-сексуальному вкусу, побудившему Дерека застонать от восторга, как будто она сама довела его до экстаза. С ним Кензи испытывала совершенно особые ощущения. Не просто секс, а секс, пробуждавший редкостные чувства. В процессе их сексуальных игр она обретала полную свободу, могла говорить все, что угодно. Раньше Кензи не испытывала такой раскрепощенности. Она могла не знать, как попросить его взять под руку на людях, но знала, как добиться того, чтобы его язык до предела погрузился в ее глубины. Становясь неистовой, она извивалась перед его лицом. И он продолжал раззадоривать ее, пока она не кончит и сама не остановит его. Когда ей удалось развернуться, он стащил с себя белье, но Кензи захотела уже настоящего слияния. И, толкнув его на кровать, забралась на него и, глядя ему в глаза, припала к нему страстным поцелуем, чувствуя свой вкус на его губах. Уже через пару минут, сознавая, как велико его возбуждение, она, опустившись на его восставшую плоть, устроила страстную скачку, прекращая ее лишь после того, как он с выпученными глазами и вздувшейся на лбу веной начинал выкрикивать ее имя. Данный момент привлекал Кензи по двум причинам. Во-первых, только в этот момент Дерек выглядел уродливым. Во всех иных случаях его красота оставалась безупречной. Всегда. Он оставался неизменно красивым, даже когда дерьмово вел себя в Макдональдсе. Или с умным видом вещал о прелестях старомодной музыки. Или ругал ее за то, что она задрала ноги на его блестящую приборную панель. И, во-вторых, только в такие моменты она властвовала в их отношениях. Обычно именно он бывал полновластным диктатором. Но, оказывается, и она в состоянии довести его до экстаза. Неистово и ожесточенно, уже доведенный им до оргазма. Пусть это единственное, на что она была способна. Но теперь появился и ненавистный ей момент. Он напоминал ей, что срок годности их отношений ограничен. Сразу после секса Дерек уйдет на работу, а она вернется в свою дерьмовую квартиру, к обиженному соседу и заброшенному коту, к шкафам, полным разномастных тарелок и дешевых пакетов с лапшой из долларового магазина, чувствуя себя все более опустошенной, чем в начале романа. Ведь после каждого свидания с Дереком, после каждого их соития, она теряла частицу себя. Они никогда не завершали секс нежными объятиями. Вместо этого Кензи в блаженной истоме лежала на кровати, наблюдая, как он одевается, наблюдая за тем, как тщательно он застегивает рубашку и заправляет ее в брюки, как аккуратно завязывает шнурки на туфлях. Его туфли стоили больше месячной арендной платы за их стаем квартиру. Она узнала это, отыскав такую модель в интернете. «Я не смогу отвезти тебя домой. Мне нужно ехать прямо в офис», — сообщил Дерек. «Но ты, по-моему, вполне можешь задержаться здесь. Закажи завтрак. Сделай массаж, если хочешь. Запиши все на счет номера. Я оставлю тебе деньги на такси». «И у тебя даже нет времени позавтракать со мной?» — спросила Кензи, приподнимаясь на локте. Она чувствовала, что ему хотелось присесть рядом с ней. Язык его тела безмолвно подсказал, что ему хотелось подойти к кровати. Но Дерек не позволял себе это. Он вел себя так на последних свиданиях, испытывая странные колебания перед прощанием. Как будто ему хотелось сказать что-то еще. Как будто он знал, что должен завершить все здесь и сейчас, но так и не осмеливался. «У меня деловое совещание, но ты завтракай. Наслаждайся свободой. А когда захочешь уйти, воспользуюсь черным ходом». Дерек кивнул, и Кензи откинулась обратно на подушке, когда он наконец-то подошел к кровати и чмокнул ее. Целомудренный поцелуй в губы. Это заставило ее задуматься, увидит ли она его снова. Какими же легкими казались их прощания первые пару месяцев? Теперь многое осложнилось. Дерек взял свою сумку и ушел. Повернувшись к окну, Кензи созерцала прелестные деревья под пасмурным небом, пытаясь насладиться последними минутами в роскошном номере отеля, ночь в котором, вероятно, стоила больше, чем ее недельный заработок вместе с чаевыми в Гринбин. Тоскливо. Однако заурчавший желудок позволил ей взбодриться. По крайней мере, ей подадут завтрак в ресторане отеля, а там готовят классные яйца Бенедикт на тостах с авокадо. Направившись в ванную, Кензи заметила лежавшие на комоде банкноты и замедлила шаг. Дерек оставил ей деньги, причем гораздо больше, чем понадобится на оплату такси. Толстую пачку. Все по 20 и 50 баков. Она взяла пачку и, пересчитав деньги, изумленно открыла рот. Он оставил ей $5000. Дерек давал ей деньги и раньше. Естественно, давал. Как-то раз она, между прочим, упомянула, что задолжала месячную плату за квартиру, и он вытащил из кармана 300 баков, как завалявшуюся мелочь. Однажды Кензи заволновалась, что опоздает в магазин за курицей, поскольку ее там быстро разбирают. А он, шутливо поморщившись, покачал головой и вручил ей $200, посоветовав зайти в здоровую пищу и запастись натуральными, выращенными на свободном выгуле птицами, чье мясо намного полезнее. Он неизменно оплачивал их проживание в отеле. И питались они обычно тоже за его счет. Он оплатил ей перелет в Нью-Йорк и билеты в театр на Гамильтона и шопинг в Блумингдейле, где купил ей сумочку от Дольче Габбана за 22 сотни баков. За $2200! Он пытался убедить ее выбрать сумку понравившегося ей цвета, но в конечном счете здравый смысл возобладал. И Кензи выбрала черную, разумно прикинув, что у нее никогда больше не будет такой красивой сумки, как эта. И важно, чтобы она подходила к любой одежде. «Ты уверен?» — спросила тогда Кензи, схватив его за руку перед кассой. И консультант по продажам широко улыбнулась, скрывая ухмылку. Она, несомненно, видела раньше подобные сцены. «Уверен». И Дерек достал свою кредитку. «Может, ты хотела бы еще летнюю цветочную сумку?» «Цветочные сейчас на пике моды», — подключилась продавщица, добавив своей улыбке сияние на 50 ватт. «Нет», — Кензи рассмеялась, — «нам вполне достаточно одной». Перехватив взгляд продавщицы, она прочитала молчаливое послание, написанное на осуждающем лице женщины. «Милочка, не будь идиоткой. Бери цветочную тоже». Бедняжка ничего не понимала. Она видела лишь смешливую Кензи с розовыми волосами. Но ей не нужна была еще одна брендовая сумка. Она задумала большую игру. «И $5000...» намного меньше задуманного выигрыша. 5000 не покроют и 2 месяцев ухода за матерью. И она точно знала, что провела 6 месяцев в постели с женатиком не ради того, чтобы получить жалкие 5000. Она должна выяснить, что это значит. Схватив телефон с ночного столика, Кензи отправила Дереку сообщение. «Привет, малыш. Ты ничего не забыл в номере?» Ответа не последовало. Решив, что он за рулем, Кензи быстро зашла в ванную, чтобы облегчиться перед походом в ресторан. Может, это просто подарок? Последнее время Кензи переживала из-за нехватки денег. А когда не переживала? И, возможно, он просто захотел помочь ей. Может быть, это еще не конец? Ответ от него пришел, когда она уже сидела в ресторане, и перед ней на столике стояли заказанные яйца и тосты с авокадо. Кензи представила, как он только что заехал на служебную парковку. «Это все тебе. Я ничего не сказал перед уходом, полагая, что ты, вероятно, откажешься взять их». «Ха! Как бы не так!» «Ну ладно, она готова подыграть ему. Сделать вид, будто это ничего не значит. Ничего страшного». «Ты очень щедр. Но я обойдусь без таких щедрот. Верну их тебе при следующей встрече». Ответ пришел быстро. «Следующей встречи не будет. Это прощальный подарок. Прости за такой разрыв, но дальше я так жить не могу. Спасибо тебе, Кензи, за чудесное время. Желаю всего наилучшего». Ее руки так сильно задрожали, что она чуть не выронила телефон. Трус. Вот так он решил закончить? Отстраненным сообщением? С 5000 долларов для успокоения чувств и облегчения расставания? Чьих чувств? Чьего успокоения? И чем он думал, решив, что может купить свободу всего за 5 штук? Пол не смог. И Дерек тоже не сможет. Не сможет ни за что. Учитывая, что она потратила 5 года своего времени и энергии на человека, в эмоциональном плане подобного черной дыре. Кензи заставила себя сделать несколько глубоких вдохов. Важно то, что она теперь скажет. Начала печатать. Ее пальцы яростно бегали по экрану смартфона. «Дерек, пожалуйста, я люблю тебя. Не бросай меня. Поговори со мной». Вот же сукин сын. Ему не удастся избавиться от нее за такую ерундовую сумму. Она сделала 2-ю попытку. «Если ты скажешь, что больше никогда не захочешь меня видеть, и ты действительно так думаешь, то ладно. Я оставлю тебя в покое. Но, Дерек, я хочу тебя. Мне хочется быть с тобой. Ты мне нужен». «Ты для меня самое худшее». «О, Боже. Все кончено. Она все испортила». Пока официант наполнял ее стакан с водой, Кензи сидела за столиком в ресторане, думая о той куче денег, что засунула в подаренную фирменную сумочку перед выходом из номера. Как же она не заметила близкого конца? Все романы подобны медовому месяцу. Ей следовало понять, что они прошли этот период 5 месяцев назад. Именно тогда Дерек начал больше молчать и перестал жаждать секса, входя с ней в номер отеля. Тогда он стал более критичным, более мрачным и отстраненным. Ей следовало давно все понять. Но она слишком увлеклась идеей своей влюбленности, уже позволяя себе думать, что, возможно, ей выпал реальный шанс. Она чертовски переоценила этот шанс. И вот полный разрыв. И она осталась с дизайнерской сумкой, кучкой денег и уязвленным самолюбием. И, возможно, с разбитым сердцем, если она не сумеет закрыть его на замок. В руке ее мяукнул телефон, и она глянула на экран. Сообщение от Дерека. Пришлось 2-ю прочитать его, прежде чем слова достигли ее сознания. Когда же осознались, ее захлестнула мощная волна облегчения. «Забудь все, что я только что писал. Я кретин. Кензи, прости меня. Я не хочу, чтобы все закончилось. Ты мне тоже нужна». «Конечно, это несравнимо с «я люблю тебя», но вполне утешительно. Господи Иисусе, конец был почти неотвратим. Я никуда не денусь, но, пожалуйста, не пугай меня так больше. Я этого не заслужила. Не буду. И ты абсолютно права, прости. В конце сообщения стоял смайлик-сердечко. Кензи послала такое же сердечко в ответ. И тут же, словно дождавшись своего слова, вновь заурчал ее живот. Она отложила телефон и взялась за вилку. «Пора завтракать. Красоткам нужна и реальная пища».